вести люблю, что рад любой поверить. Водяной. Верь смело, Карп, Карпыч, радуйся. Карп, вот это сказка! Спасибо, друг, что нырнул ко мне, порадовал старика. А чем же мне за это отплатить? Водяной. Нет-нет, ничем. Карп, а все же. Водяной. Вот разве что советом. Карп, говори, что у тебя за беда. Водяной. Приплыл ко мне из южных морей мой братец семиюродный, чудо-юдо морское. Карп. Слыхал о таком? Злой. Водяной. Куда уж злей. Проведал он, что я добр стал, пришел и кричит: «Отдавай сейчас же твою любимую служанку Марью-искусницу. Пусть она на меня работает. Ну, что тут делать? Я слезы лью. Марья-искусница плачет. Одно только я и выторговал. Привезу я ему всех своих слуг и служанок. Пусть он среди них Марью-искусницу сам разыщет. Узнает его счастье, не узнает мое. Что делать?» Карп. «Сейчас подумаем, Водяной». Он взмахивает хвостом, шевелит плавниками и книги, лежащие в разных углах подводной пещеры, приходят в движение. Покорные своему хозяину закрываются книги на узорных подставках, застегиваются их бронзовые застежки, и они уплывают. Новые книги взлетают на их место, раскрываются. Новые книги все с картинками, и картинки эти живут. Вот мы видим витязя, размахивающего мечом. Змей Горыныч, извергая из ноздрей пламя, носится над ним. Витязь с картинки. «Здравствуй, Карп Карпыч! Гляди, как я сейчас со змеем-злодеем расправлюсь!» Карп. «И поглядел бы, да некогда. Надо Водяного из беды выручать». Он шевелит плавниками, и страница переворачивается. На новой картинке летят гуси-лебеди, несут мальчика высоко над озером. Мальчик. «Здравствуй, Карп Карпыч! Погляди, как гуси-лебеди несут меня домой!» Карп. «И поглядел бы, да некогда! Водяной бедняга помощи ждет!» Снова перелистываются листы книги. И вот открывается картинка. Девочка, веселая, смелая, глядит прямо на Карпа Карпыча. Карп. «Гляди, Водяной. Узнаешь, кто это?» Водяной. Что ты, откуда мне ее знать?» Карп. «А в сказке говорится, что ловил отец ее рыбу. А ты и сети со всем уловом к себе уволок. Рыбак плачет: верни мне сети, а ты верну-ка ли отдашь мне то, чего дома не знаешь». Девочка на картинке. «А дома как раз я родилась, Аленушка, и забрал меня Водяной на дно, и выросла я у Водяного в подводном царстве». Карп. «Вот видишь, а говоришь, не знаю». Водяной. «Ах ты мне запамятовал! Это Аленушка непослушная». Карп. «Опять не так. Ее зовут Аленушка Золотые Руки». Водяной. «Ну, будь по-твоему». Карп. «Аленушка тебе поможет». Взмахивает плавниками, книги закрываются. Карп. «Замечал, небось? Человек отражается в воде, как живой». Водяной. «Тебе виднее, Карп Карпыч, ты у нас ученый». Карп. «Отражается, отражается, поверь мне. Аленушку Золотые Руки вода любит. Пошли ее с Марьей-искусницей на берег озера, а остальное скажу тебе на ушко, а то злодеи подслушают». Шепчет на ухо неслышно. Водяной. «Вот это славно! Спасибо, Карп Карпыч, бегу!» Водяной поднимается было вверх, но останавливается на полпути, снова спускается перед Карпом Карпычем. Карп. «Что забыл?» Водяной. «Уж как мы с тобой побеседовали хорошо. Подари мне что-нибудь о нашей встрече на память». Карп. «Ладно. Люблю дарить, я добрый. Что ж тебе хочется?» Водяной. «Что пожалуешь?» карп. Открой тот сундук, возле которого стоишь. Бери, что понравится. Водяной открывает сундук.